зачем мне найти журналиста газеты «Станок» товарища Персидского? Представь себе, это я. Что скажет? Ой, вот. Ваша заметка. Ну? А, да, да. Попал под лошадь, отделался легким испугом. Ну, так в чем же дело? Адрес. Нельзя ли адрес узнать? А, чей адрес? О, Бендера! Откуда же я знаю? Обратитесь в адресный стол. Может быть, вы вспомните, товарищ, в желтых ботинках. Мадам, я сам в желтых ботинках. В Москве еще 200 тысяч человек в желтых ботинках ходят. Может быть, вам нужно узнать их адреса? Тогда, пожалуйста, нет, я брошу всякую работу и займусь этим делом. Через полгода вы будете знать все. Я занят, гражданочка. Ну что, я лошадь, которая на него наехала? Вот что, тетка, так и быть. Я вам скажу, где ваш Обендер. Идите прямо по коридору, потом поверните направо и идите опять прямо. Там будет дверь. Спросите Черепенникова. Он должен знать. Спасибо, ой, спасибо, спасибо. Мадам Грицацуева повернула направо. Когда изнурительная погоня Грицацуевой за своим мужем казалась уже совсем безнадежной, молодожены вдруг совершенно неожиданно оказались буквально нос к носу, но разделенными закрытой стеклянной дверью. Обними же меня, моя радость. Мы так долго не видели. Суслик! Что ж ты не идешь, моя курочка? Твой тихоокеанский петушок так устал на заседании малого совнаркома. Откройте же мне дверь, товарищ Бендер! Тише, девушка! Женщина украшает скромность. К чему эти прыжки? Ну, чего вы терзаетесь? Кто вам мешает жить? О, сам уехал, сам спрашивает. Частица вертовна заключена под час. И сила венских чар родит груди пожар. Ой, ну что тебе лопнуть? Браслет украл, Мурнин подарок. А стул зачем забрал? Вы, кажется, переходите на личности. Украл, украл. Вот что, девушка, зарубите на своем носике, что Остап Бендер никогда ничего не крал. Ах, ситечка, из вашего неликвидного фонда. И это вы считаете кражей? В таком случае наши взгляды на жизнь диаметрально противоположны. Унес! Значит, если молодой, здоровый человек позаимствовал у провинциальной бабушки ненужную ей по слабости здоровья кухонную принадлежность, то значит, он вор. Так вас прикажете понимать? Вор! В таком случае нам придется расстаться. Я согласен на развод. Нет. Обниматься некогда. Прощай, любимая. Мы разошлись, как в море крови. Ой, Ипполит Матвеевич постепенно становился подхалимом. Когда он смотрел на Остапа, глаза его приобретали голубой жандармский оттенок. В комнате Иванопола было так жарко, что высохшие воробьяниновские стулья потрескивали, как дрова в камине. Великий комбинатор отдыхал, подложив под голову голубой жилет.